Ладно, не будем пока об этом думать. Так вот, уровень допуска у меня примерно такой, что можно и простенький ситский голокрон попытаться взять в библиотеке, только получу по шапке уже по другой линии секретности. Потому что падаван, Джакастеню не дура же, и понимает, кому что давать можно, а кому нельзя. Да и не нужен он мне пока. Мне бы с великим голокроном поговорить, может, он мне и поможет. Вот на него мне допуска хватит, со скрипом. С таким скрипом, что издает заводящийся Делориан. Как раз недавно повысили ранг секретности после ситуации с Марагом. Объясню, что такое в простонародье великий голокрон. Это хрень невообразимой древности, годиков так, 25 тысяч лет, плюс-минус, может и еще древнее, хотя куда древнее, ведь не информация об использовании голокронов пришла только с ракатами Ква, а до этого не была известна джедаи. Но непонятно кто и непонятно как создал его. Великий голокрон, голокрон непредставимой мощи, который подобен Церберу, охраняющий врата ада, то есть туда можно запихнуть любую информацию, и нет гарантии, что хранитель ее кому-то выдаст, как своим, так и чужим. Но несмотря на такой специфический взгляд у хранителя, не допускаются слишком юных людей к этому голокрону, так как он был создан в древние времена, где было все другое, а весь страх ситских голокронах не в информации, а в ее сторожах, слепках личности ситхов, которые в нематериальном виде обретают определенные способности и начинают вести себя как психологи с онлайн-дипломом. На самом деле степень промывания мозгов от голокров та еще беда, многие на этом попались. Поэтому, чтоб хранитель не запудрил мозги юному человеку всякой ересью, есть и ограничения, давать голокроны с хранителем только мастерам, ведь есть голокроны и без хранителей. Да и такое возможно, просто со сборником тех или иных методик, или философских течений. Также при определенных условиях голокроны могут служить средством связи. В общем, самые низшие голокроны как раз и без хранителей, дальше все идет по нарастающей. Чем более высокое положение в иерархии занимал тот или иной человек, тем серьезнее информация, там записанная. Мне как раз выдадут что-то похожее, плюс подобные голокроны передаются из поколения в поколение и пользуются многими джедаями. Примерно, как поддержанный компьютер. С той лишь разницей, что такой голокрон принадлежал многим мастерам-джедаям, которые не оставили после себя своего личного голокрона, а таких вообще-то большинство. У великого голокрона мне нужно узнать об одной способности силы, которая может обмануть взгляд голокрона, точнее взгляды артефактов, причем с прикрепленным к нему духу древнего лорда ситхов, который может обладать способностью создавать ракгулов, древний бич галактики. Плюс именно с великим голокроном можно полноценно проконсультироваться по различным вопросам. Другое дело, ответит ли он мне, и не сдаст ли он меня, это большой вопрос. Плюс, придется раздобыть различные химические вещества и подготовить грамотно ловушку со многими уровнями, последним из которых станет подрыв ядерного заряда. А еще, разумеется, все это будет проводиться в космосе, желательно в каком-то отдаленном секторе, и чтоб иметь возможность скинуть все это на местное светило, отправить в хаос Корнесса Муура, это произведет достаточное колебание в силе, чтоб затмить взор темных пророков. Но надо еще больше усилить, а именно еще голокрон короля Адасы, он же просто пропитан тьмой, что тоже создаст нужный эффект, чтоб затмить взор темных пророков. Не то чтобы я тут самый умный, просто иногда стоит уйти в отрыв от иерархии, чтоб сохранить то, что можно. Опять же, рыцарям разрешалось действовать по ситуации, однако потом их действия будут разбирать. Все же тут угроза выпуска большой непонятной херни, которую зовут Корнесс Муур. А ведь есть еще Ксаксон и Сарзусин. Они живы или во всяком случае полуживы, в роли призраков на Карибане, привязанные к своим могилам. И не подорвешь их, они умные, они себя не к медальону привязали, а к грибанному храму. На грибанном Карибане подорвешь его, и будет такой водоворот дерьма, что вовек не отмоешься. Благо у сына Дралинга уже узнал. Магистрню, обратился я к пожилому библиотекарю. О, Энакин, я сразу поняла, что ты тут, как только увидела твоего дроида, слоняющегося по библиотеке. По-доброму сказала Джакаста. Хорошо, что он делает это тихо, иначе экстерминейтед. Библиотекарь очень похоже изобразила голос НК-55. Как ты? Все же мы столкнулись с ситхами в письменной форме, а не в форме древнего призрака. С заботой спросила она меня. Посидел, сделал еще один шаг к старости, Надеюсь, не начну в 11 вспоминать все свои прошлые достижения, сделав уже широкий шаг к старости. Ха-ха, да тебе пока рано стареть. Так зачем же ты пришел сюда? Мне повысили уровень допуска, а также засчитали прохождение испытания плоти. Вот я решил воспользоваться своими привилегиями и взять голокрон. Надеюсь, не сипхский. Нет, хватит с меня их. Лучше простой джедайский голокрон, без всяких стражников, прислужников и прочей могущей промыть мозги дребедени. О, этого у нас богатый выбор. Что тебя интересует? Пожалуй, меня интересуют силовые техники, а также материалы по дипломатии. С боевыми навыками как-то разберемся. Дело в том, что опасны не только хранители ситхов, но и хранители джедаев, потому что они могут быть несколько туповатыми, гиперболизируя свое видение учения. Все же прошло сотни лет, а те погрязли в своих психологических приемах. Например, как учитель Фридона Надда, которая полностью провалилась с обучением последнего, или в ситуации с Экзаром Куном. В частности, это стало некоторым уроком ордену. Не берите больше одного ученика. Глупость. Что потом подтвердил Дарт Риван. Воспитывать падавана то же самое, что и воспитывать ребенка. Нельзя подходить к этому безответственно, а также брать слишком много на себе, а то можешь повторить судьбу. Это ж так логично. Попиздеть с кем-то какой мастер-утырок. С одним падаваном у падавана подобной возможности нет. Конечно, центром обмена мнением считается храм джедаев, но слишком сильно пожаловаться нельзя. Вообще джедаи не особенно склонны к безделью. Судить могу по корпусу рыцарей, что и логично. Галактика необычна, и все это необычное обычно хочет тебя убить. Поэтому стоит развиваться, потому что как только ты перестаешь это делать, то сдохнешь. А смерть для джедая значит не то же самое, что и для ситха. Для джедая это значит, что он не сможет исполнять свой долг дальше. Джедай должен жить как можно дольше, чтоб мочь исполнять свой долг. Частично это объяснение первой строчки кодекса ситхов. Покой есть ложь, есть только страсть. Ситхи объясняют, что война двигатель прогресса, что она развивает цивилизации и личности. Те, кто выживает, более сильные, чем те, кто пали. Это напоминает извращенную форму пятой строчки кодекса Люка Скайуокера. Джедай стремится к самосовершенствованию через познание и тренировки, а также объяснение второй строчки нынешнего кодекса джедаев. Нет неведения, есть знание, однако в довольно извращенной форме, так чтоб удовлетворить желание владычества разумного. А ведь желание повелевать есть у каждого, в особенности, когда ты отличаешься от других. Да что там, у многих военные желали повелевать только на основании того, что они готовы умереть за свое государство, но что самое тяжелое — убивать во имя его. А тут существо с силой, очень легко стать тем, кто думает, что ты лучше других, гребанный истинный ариец. Гордость способна довести до трагедии, в особенности, когда у тебя силы как нефть у кювейта. Сам себя иногда боюсь, и думаю, не гордыня ли охотится на темных пророков таким способом. Сила и дипломатия, задумалась Бжока Стеню. В принципе, стандартный набор, подберем что-нибудь. Хотя еще бы неплохо было бы информация о целительстве, а то кто знает, когда пригодится. Хорошо. Кстати, а что твой дроид с таким остервенением ищет? Я его попросил мне сделать подборку исторических файлов по ордену джедаев, в частности по войнам, в которых он участвовал, начиная с вторжения империи Ракат на Тайтан, войны силы и легионы Литтау. В частности, мне интересны последние, ведь они в весьма короткий срок смогли аккумулировать множество различных знаний из источников, которые были недоступны ордену, а также разработать собственный стиль боя на световых мечах, часть которого они позаимствовали у якширских мечников, а позже мы сами, и теперь он зовется Ниман. В частности, мне весьма интересно боевое искусство Терескоси, все же оно разработано для противостояния одаренным, а также их тренировки позволяют игнорировать часть ментальных техник. Это очень интересно. Я не врал, это действительно было интересно, а то, что мне нужно найти Арден Лин, опустим. Ох, чувствую, когда все вскроются, мне по башке настучат. А еще искать этот гребанный саркофаг, кажется, за него где-то войну устроили на истребление или же уже друг друга перебили. Надо помедитировать и вспомнить планету, чтоб туда наведаться. О, история, история, это очень интересно. Согласилась Бжока Стеню. Ты знал, что Нагасадау убил собственных союзников, собственных друзей, чтоб сподвигнуть ситхов на завоевание? А Люда Креш пытался остановить безумца, а выиграл от всего только Вишейд. Закончил я, став императором. История древних интриг весьма интересна. Знаешь, насколько забавно читать о том, как Нагасада склонял талантливого ученика к служению империи тем, что империя лучше республики. Учитывая, что это была империя, где рабов хоронили вместе с их господином, живьем, КХМ, делаю намек, что очень хорошо понимаю, и экстерминировал бы Карибан, а потом еще раз бы, потом поставил бы всех лордов ситхов на колени, и засунул бы их в южаньвангские объятия боли, а потом бы лишил силы, и похоронил бы, живьем. Чертов джедаизм, мы же пленных не можем убивать, если и убиваем, то смерть должна быть как можно более быстрой. Ах да прости, ситхи верили только в индивидуальную силу, не в коллективную. Хотя, когда они начинали верить в коллективную силу, они побеждали. Ах, да напав на республику, точнее на несколько систем, Карасикарускант Нагасада истощил свои силы. Все поставил на одну битву, на навыки своих солдат и на свою боевую медитацию, практически ничего не зная о силах императрицы Тета и джедаев, и напал, соответственно проиграл. Ему следовало преодолеть опрометчивость. Император Вишейд был много терпеливее, точнее и мудрее Садоу. Терпеливо ждать 1300 лет, это действительно мощно. Вишейд был бессмертным, поэтому его планы были куда более логичными. Ему не требовалось самоутвердиться во время своей жизни по той простой причине, что его жизнь не измерялась десятилетиями, да она не измерялась даже столетиями, скорее тысячелетиями. Поэтому он должен был удерживать самых нетерпеливых, при этом поддерживать идеологию, империя как крепость, а также создавая образ внешнего врага. Старый и излюбленный прием тиранов, только как можно поддерживать практически одну политику в течение 1300 лет, это удивительно. Согласно удивительно, магистрню, а можете провести, если можно, к великому Галакрону, делаю я осторожный, но все же прямолинейный заход. Все же хотелось бы увидеть такую мощь, древний Галакрон, практически символ ордена джедаев, но я слышал, к нему очень неохотно допускают. Так что если моего допуска не хватает, я пойму. Джо Кастаню серьезно на меня посмотрела. Зачем тебе это? Действительно ли праздное любопытство? Тогда ты ничего не сможешь узнать. Он любит очень целеустремленных людей, в частности он любит их доставать, изворачиваясь их идеи наизнанку. Скорее узнать, насколько он мозголом. Плюс, заодно занесу данные об молниях силы, которые я обнаружил, хотя терзают меня смутные сомнения. Галакрон скорее всего знал, что молнии – это изобретение не чисто темных, а скорее нейтральное, и что светлые тоже могут их использовать, но никому не сказал. По своим причинам. И мне просто хочется посмотреть на часть ордена, которая мнит себя независимой от всех его ветвей. И что нужно столь юному падавану от меня? Спросила голограмма человека, точнее это был страж великого Галакрона. Мужчина средних лет в накидке джедаев и довольно самодовольным взглядом. Великий Галакрон был много крупнее своих аналогов, примерно в три раза, и жил уже более 25 тысяч лет. Селеста Морн, тень завета джедаев, основанных семьей Дрейк, ублюдками-предсказателями, которые самовольно решили трактовать видение, из-за чего произошла катастрофа. Решительно сказал я, все равно стоит быть решительным. По-любому у Галакрона есть часть незадокументированных способностей по влиянию на галакамеры, иначе бы на него давно бы психопрофиль составили. Это вопрос? Нет, Селеста Морн сейчас находится в саркофаге, что поместил ее в анабиоз, который создала Ксаксан, с амулетом Карниса Муура, к которому прикреплен дух самого Муура. А он умеет превращать живых существ в окружении врагулов, и сам по себе является источником рагульской чумы. Я не Люсьен Дрейк и тем более не ублюдок-предсказатель, поэтому не буду скидывать Селесту Морн внутри саркофага на звезду, даже зная, что она бы этого хотела. Поэтому у меня два вопроса. Первый. Есть ли техника силы аналогичной силовой тени, иллюзия, которая сможет обмануть взгляд Муура, чтоб он воспринял эту силовую тень как гораздо более приемлемую жертву, чем Селесту? Второй. Ядерную бомбу в сколько мегатонн нужно использовать, чтобы дезинтегрировать артефакт, аналогичный амулету Муура? А почему я должен дать эту информацию тебе? Ведь совету будет очень интересно узнать то, что я тут услышал. Валяй, тогда ты навредишь ордену еще больше, а ведь старикам подобным тебе ошибки прощают крайне неохотно. Моя цель – заглушить предсказателей. Недаром я начал с Селесты Морны и ублюдков из Завета. Ты их считаешь ублюдками? Почему? – заинтересовался Галакрон. Старшая Дрей не исполнила ни своего долга матери, ни своего долга джедая. Отдавшись горю по потере мужа, она взрастила в собственном сыне комплекс неполноценности из-за отсутствия провидческих способностей. Она ярко демонстрировала своему сыну, что такое любовь, привязывая любовь к способности. Она набрала кучу учеников, к которым демонстрировала материнское тепло, которое не дала Люсьену, а также взрастила в них уверенность в пророчествах, не научила их рассуждать, а слепо доверять силе. Они сказали тогда: «Мастер Вида имел видение в отношении Экзара Куна, но проигнорировал его, это обернулось войной, мы не допустим этого». Они холоднокровно убили по сути своих детей без капли раскаяния, только потому что что-то увидели. Ты должен знать сам, что пророчество – это не точная наука. Там столько же подводных камней, что можно сломать ноги целый легион мудрецов. А они присвоили себе право судить, чья жизнь важна для галактики, а чья нет, на основании не логики, а видения. Они убили своих падаванов. При этом они все сделали как трусы, свалили все на Зейна Керрика. Если бы они были уверены в правильности своего пути, то объявили бы об этом открыто. А так подобно ситхам интриговали, подставляли, натравливали орден на Керрика. Появись бы они сейчас, убил бы без малейшего сочувствия. Но их ведь можно было понять. Война с Экзаром Куном истощила орден, погибло столько выдающихся джедаев. Опасения леди Дрейк были основательны. Ага, быть настолько слепой, что ситха под боком не заметить. Впрочем, слепость Дрейк – это отдельный диагноз. Другое дело, какое право они имели судить. Даже совет не может залезть в голову каждого рыцаря или мастера. Нас десятки тысяч. Тогда правда было чуть меньше, но все же. А если бы они увидели Ривана становящимся Дарт Риваном или Малака, если бы они попытались убить Ривана, он бы разукрасил бы ими стену, точнее их внутренностями. Неважно, кого бы они прислали, попытались бы ударить в спину или пришли бы открыто. Падаван почувствовал их желание их убить, а Риван бы тем более его бы почувствовал. Кроме того, все они были трусами, каждый из них сдох скуля о пощаде. Увидь они одного из них становящегося ситхом, совершил бы кто-то из них самоубийство во имя галактики, или бы также скулил бы, говоря, что видение было нечетким. Они трусы, а трусы не должны определять, кто будет жить, а кто умереть. Поэтому я и хочу спасти Селесту. Она не трус, она готова умереть, но забрать Корнес Самуура с собой, такие бойцы куда нужнее провидцев. В ответ тебе те же провидцы могут сказать, что Адарур чувствовал приближение ситхов еще до того, как парочка космонавигаторов отправилась к ним. И если бы тогда республика подготовилась, то они бы разбили империю с куда более меньшими потерями. А можешь привести статистику? Просто ты как долгожитель можешь точно определить статистику пророчеств, которые чьи злые предзнаменования пытались решить и создавали еще больше проблем. Кроме того, ведь есть еще ложные пророчества, верно? Скажи, каков твой план? Сделать полную реплику себя в качестве дроида и наложить иллюзию своей силовой тени на дроида. Как только Муур попытается захватить меня, дроид выбежит оттуда, где содержится Селеста Морн. Двери будут заблокированы, и камера будет отстрелена. После чего ядерная бомба взорвется по моему сигналу. Маленькая станция будет находиться в сетке мощных щитов как дефлиторов, так и корпускулярных, откалиброванных под ядерный взрыв. В результате взрыв произойдет прямо на станции, и по плану он должен дематериализовать все материальное, что там будет. В случае же, если нет, дефлекторы и корпускулярные не позволят мусору вылететь за зону. После чего дроиды-разведчики обследуют все внутри. В случае неуничтожения амулета, он будет помещен в бескоровый саркофаг, и потом попробуем уничтожить самой сильной силой в галактике, гравитацией, сброшу в черную дыру. Массивность гравитации должно просто уничтожить даже неуничтожимый артефакт Муура. Это так план, но предложения принимаются. Уточнение первое. Сделай роботу все живое по максимуму. Пусть дроид будет каркасом для плоти. Сердце должно биться, а кровь течь. Это первое. Второе, нужно спрятать с помощью магии металлический каркас, если, конечно, не делать из чего-то углеродного, для проекции мощи силы, а именно изобразить из тебя несведущего, но мощного пользователя силы поможет не столько силовая тень, сколько временная привязка духа через кровь. Ты должен будешь поместить свою кровь внутрь этой силы, а также парой ритуалов обеспечить ее жизнь, а также возможность привязки и наложения мощной иллюзии с проекцией силы. Призрак, привязанный к артефакту, хоть и может бродить куда захочет, в пределах 10-15 метров от амулета, но его зрение ограничено. Настоящего призрака силы такими фокусами не обманешь. Точнее, обмануть так можно только именно таких призраков, привязанных к предмету. Пользователь Багана, что привязал свою душу к храму, куда сильнее, а также контролирует потоки силы внутри своей гробницы. Вижу у тебя датапад. После того, как я передам на него все необходимые знания, Вырви силой у него модуль, отвечающий за удаленную связь с другими устройствами. Не стоит этой техники становится такой популярной, сказал Голокрон. Все же там есть кровавая магия ситхов, хотя джедаям предстоит понять, что магия не всегда темная сторона. Хотя они это и так знают, но до крови пока не доросли. Это единственное, что тебе поможет. Но будь готов, когда умрет, много тьмы вырвется наружу. Но это же не храм, и не что-то по типу темного собирателя, с полностью заряженными накопителями. Должен же он быть куда меньше тьмы выпустить в космос. Интересно, тебе известно о темном собирателе? Да, его тоже уничтожу. Как раз за 4000 лет должен был разрядиться. Учитывая, что у него только одно предназначение – высасывать силу из живых существ, чтоб потом уничтожать опять же других живых существ, подобный артефакт нужно уничтожить. Понятно, все равно тьма вырвется, пусть и гораздо меньше, и нужно будет к этому готовым. Волнение силы, что породит окончательная смерть двух темных лордов, уничтожение собирателя также должно закрыть взор пророков темной стороны. Осторожно, я говорю, пророки, аналогичные звездочетам, но несколько безумные. Теперь тебя понимаю, ты не знаешь границ их силы, и боишься упустить. Что ж, теперь все становится понятным. Кто второй темный лорд? Марк Рагнос, у него есть посох, его хранят в одной частной коллекции. К нему привязана его душа, он имеет способности высасывать из обогащенных силой мест всю силу, неважно светлая она или темная, и пускает всю энергию, чтоб вырвать Рагноса из хаоса. Но с ним гораздо проще, скорее всего его захватили после бомбардировки Карибана, и он разрядился. В противном случае, он бы смог подчинить любого неодаренного и возродиться. Значит, Рагнос не подумал об этом, или же в чем-то другая причина, хотя его я тоже уничтожу. Будь осторожен, он был довольно могущественным существом, он держал империю в железной руке. Его возрождение было бы неприятным, предупредил меня Голокрон. А то я сам это не осознаю. Еще где-то на Карибане искать Голокрон Андиду, но это лучше делать в милой компании пары мастеров-джедаев, заодно можно провернуть с ситхом многоходовочку. Он хочет возродиться, при этом выпив силу из человека, что приложит Голокрон к его груди. Мне же нужен Сетхард, бывший рыцарь-джедай, который перерождается каждые лет 30 с помощью своих клонов. Он еще учеником Дартзанны заделался, а потом свалил куда подальше. Он накопил большое количество артефактов ситхов, возможно, одно из самых крупных хранилищ наравне с тем, что есть у джедаев и было у бейнитов. Если его найти и, так сказать, насильно отправить по ту сторону силы, то, возможно, орден только усилится от данных, что мы получим. Хотя удивительно, что Харт выкинул Голокрон Дартандиду на Карибане, а не хранил бы в тайном месте или не уничтожил бы его. Только вот вопрос, как играть с таким игроком, как Андиду? Как заставить выдать его Харта? В тактике допросов используется прием, когда выразить заинтересованность в неинтересной информации, например, переселение разума, а тем временем узнать, где есть Сетхард, или хоть небольшую ниточку его следов. Разумеется, становиться чьей-то марионеткой или же падать во тьму не хочется как-то, но тем не менее ты рискуешь. Джедай, вступая в бой, всегда ставит свою жизнь на кон, но даже не только это на кону. Жестокая битва за правое дело может подорвать психику джедая, и он может пасть, даже не сражаясь с ситхами. Верно, но никогда на бой со столь могущественными врагами не выходили столь. Дартзанна, прервал я его. Она была ребенком, и ее отправили в мясорубку. Ей было 10 лет, когда ее и ее брата отправили в мясорубку 7 краткой битвы за Руссуан. Она была необученным слабым ребенком, и хоть ее потенциал в силе был очень велик, психологически она была ребенком, мясом, которое отправили, что их перемололи. Выходили, проигрывали или побеждали — другой вопрос. Выходили, так что не надо тут про возраст. Хорошо, не буду, согласился Голокрон. Что-то хочешь еще узнать? Кстати, в этот момент мой Голокрон пиликнул о том, что ему переслали гигантское количество информации. Я поступил так, как посоветовал мне Голокрон, и вырвал силой модуль для передачи данных. Нет, хорошо, камеры покажут, как я над тобой издевался, и ты ушел ни с чем. И еще, Энакин, поскорее создай Голокрон с привратником, чтоб эти знания не были в свободном доступе. Я не просто так утаиваю большое количество информации. Ты ведь слышал о ракатах? Да, они хотели все и сразу, в результате чего все лишились силы. Сила может быть опасна в неумелых руках, но ты же продукт тысячелетий развития джедаев. Что они раньше были готовы? Нет, не были. Раз ты знаешь о собирателе, то знаешь и о улике Келдроме. Да, Нами Санрайдер в гневе лишила его силы, мощной наступательной техникой, которая просто отрезала человека, который уже практически вернулся во свет. Я не виню ее, она сама себя винила. Но теперь эта техника забыта, потому что она не нужна галактике и опасна. Ситхи не получили к ней доступ и не изобрели хоть примерно равное, столь же абсолютное. Галактика устояла. Они бы могли пойти дальше, и джедаи бы повторили судьбу Ракат, не говоря уже о том, что Пета обратилась против них самих. Галактика бы обратилась бы в хаос. Так ли это? Ну, не стало бы космоколдунов, и что это была бы такая проблема? Голограмма грустно улыбнулась. Ты смотришь на мир как ученый, нужно еще смотреть на мир как жрец. Этому тебе стоит научиться. Возможно, ты даже освоишь в достаточной степени магию. Первый шаг в магии иллюзий ты сделал. Да, чувствую себя Зейном Керриком. Согласен, один из самых необычных джедаев. Да пребудет с тобой сила. Тебе того же. Интерес. Хозяин, какие будут ваши следующие приказы? Сказал НК-55. После практически недели в храме джедаев, хорошо было улететь с Корусканта. Стоит сказать, что Набу мне нравилось гораздо больше, чем эта постройка. Деньги, деньги и еще раз деньги. Мне нужно несколько миллионов кредитов, а также некоторые незарегистрированные возможности. Пора четверку отправить на ряд миссий, а также и твою ученицу, Елену. Пояснение. Она пока не приспособлена в полевой работе. Пока нет. Но что же вам требуется? Первое. Аркания. Нужно организовать раскопки на месте Проксимума джедаев. Там, возможно, будет голокрон Аркиджита. Далее Каммерон. У кого-то в частной коллекции содержится посох марки Рагнаса. Нужно составить список людей, у которого он может быть или же уже есть. Человек может не подозревать, что у него есть. Во всяком случае, я нарисую, как он выглядит. Возможно, сюда стоит послать любителя манипулировать. Возможно, нам придется выкрасть этот артефакт с боем. Радость. С радостью, хозяин. Но я знаю, никого нельзя убивать так, как они не ведают, что творят. Но все же, если они будут теми, кого разрешает прикончить джедайский кодекс, то можно? Посмотрим. Я вот раздумывал, с чего страж так быстро согласился. Нет, все понимаю, я дофига харизматичный и кинематографичный, в особенности с сединой, но вряд ли это было чем-то основным. Стоит сказать, я тут очень сильно рисковал. Репутация бы у меня в случае раскрытия улетела бы в отрицательную плоскость. Это победителей не судит, а неудачников с шизофреническими планами ох как судит. Может, моя ненависть к завету. Просто я даже не каждого ситха из истории знаю, который будет подстрекать сестру убитого им же ученика убить невиновного падавана, которого пытались они всем кагалом убить, при этом запудривая мозги девушки не хуже ситха. Скажем так, Дарт Мол был бы куда прямолинейнее, он бы убил сам. В общем, любой ситх-воин бы убил сам, без посторонней помощи и переживаний. Проблема с заветом была не в том, что они херовые джедаи, что тоже верно. Проблема была, что они дерьмовые люди. Хоть там один Дрейк был человеком, но думаю, и так понятно. Даже устраивая такие же многоходовочки, я не опустился бы до того, чтоб использовать сестру убитого мной человека для ликвидации моего врага. Мне бы было мерзко. Будь там, придушил бы каждую мразь. Благо, они были лишь провидцами, даже с моими навыками в силе сумел бы их сейчас убить или придушить. А вот Дрейк был бы силен, но безумный, за что и поплатились. Следующий. Нужно найти ковчег Дрипа, или же саркофаг Джамба. Вроде бы где-то идет маленькая планетарная война за него, или они уже друг друга перебили. В общем, неважно, он мне нужен. Хорошо, что без силы ничто его не откроет, а корпус очень твердый. Далее, нужна команда надежных дроидов, точнее, нужно много боевых дроидов, но с этим как-то разберемся. А теперь, мой железный друг, у тебя случаем не завалялись координаты Драмундкаса и Ассуса? А то я только сектор знаю, а там десятки тысяч звездных систем, а мне кое-что там надо. Во всяком случае, будет вечеринка. Разочарование. Мне неизвестны координаты этих планет, только примерное их местоположение, но он не особенно далеко от Карибана. Хотя разыскать гипермаршрут можно было бы, однако все за 4000 лет сместилось. Но думаю, если задаться целью, то можно найти планету, хотя с Ассусом намного проще. Я знаю, где он находится. Это хорошо, очень хорошо. А теперь нужно где-то заказать конструкцию, которая должна быть могилой для Корнесса Муура и Марки Рагнаса, а возможно и для Дартан Диду. Уточнение. Такие конструкции существуют, в них испытывают базовые физические процессы, попытки создать черные дыры и прочее. Но, как вы и предполагаете, они стоят очень дорого. Точнее, могут стоить очень дорого. Хотя, если заказать только систему поддержки счетов, которые используют в таких экспериментах, будет гораздо дешевле. Да займусь этим, когда вернусь на Набу. Согласие. Убьем побольше ситских мразей. Вот люблю тебя за такой настрой. Возможно, мы убьем гораздо больше врагов, чем планируем. Прости, не могу сейчас сказать. Понимание. Нижестоящие должны подчиняться без вопросов ситуационному командиру. Я бы еще хотел освободить души детей Массаси и заодно того хомячка Йоды. То есть, несомненно, уважаемого мастера-джедая, который схерли, когда узнал о том, что только дети, одаренные силой, могут сломать механизм запечатывания детей, и улегся спать ждать моего тезку-внука. Еще бы Экзаракуна прихлопнуть, точнее его дух. Но пока не будем спешить. Грохнуть Марка Рагнаса. Практически беспомощного — это одно, а вступать в ментальную дуэль с тем, кто отожрался на тысячах массаси, на месте концентрации силы, извиняйте, это уже совсем другое. Еще бы освободить души джедаев и ситхов на Руссуане, но это банально страшно. Насколько понял, там настолько мощный поток силы, что Катарну силу вернул, как его не смыло там. По сути, это ничем не будет отличаться от подрыва храма ситхов. Хер знает, что случится, но ничего. Кататься не сам буду, а с древними мастерами джедаев. Может, чего отдельного подскажет. Если нет, то нет. Кстати, джедаи разрешают алхимию, неодушевленную. Да тоже усиление тела — это начало алхимии на одушевленное. Но дальше не-не, а то знаем, к чему это приводит. Бессмертная фей пример. Зато, можно экспериментировать с неодушевленной алхимией. Может стать мастером-алхимиком, а что сделать себе браслеты, как стырили когда-то краты у Фридона Нада, который стырил их у Нагасадау, и создавать иллюзорные флоты. Ведь самое забавное, что иллюзии на приборах отражаются, то есть иллюзии действуют на электронику. Это очень вкусно, учитывая, что в один тупые создал иллюзию пары батальонов клонов, и они и наступают в нужном направлении, а после устраиваешь веселый бам. Да что там, у иллюзии есть тысяча и одно применение. Странно, что ситхи его тратили так жалко. Нет, очень круто создавать иллюзии на расстоянии десятки или даже сотни световых лет, но другое дело, что иллюзии — вспомогательное оружие, средство обмана, многоступенчатого обмана. Например, притвориться союзным подверженным кораблем, чтоб провести большой отряд в доки и начать их захват. Вот это очень даже интересное применение иллюзии, а так в составе наступающих войск. Крайне странная идея. Впрочем, тогда было немного другое время, а Нагасадау без подготовки напал на республику. В результате был разбит силами один го-флота субъекта республики, а основные бои шли только в нескольких звездных системах. Корускант и система императрицы Теты, что, кстати, для той самой императрицы Теты оказалась манной небесной. Только что закончилась война, и было много тех, кто был против нее, что потребовало большое количество ресурсов, чтобы содержать их в тюрьмах. В результате она поступила очень мудро. Амнистия в обмен на войну. Для тех, кто был в тюрьме, это тоже была родина, а также возможность выйти из тюрьмы. И они сражались очень яростно и умело. Корускант же обладал всегда довольно передовой обороной, так что лучше бы они поступили по-другому. Нападали на слаборазвитые миры, во внешнем кольце копя целы. Как поступили мандаларцы или же те же ситхи через 1300 лет. Поэтому перед сражением стоит накопить достаточно сил. В общем, может трактат типа Сунь Цзы написать? Нет, не то чтобы я гениальный тактик, просто забавно будет. Впрочем, если скоро война, стоит накопить нужный материал по скоростной подготовке бойцов, хотя я это прямо сейчас делаю. Также стоит несколько удешевить и развить идею сит-истребителей. Райт Сиенар получил по морде за использование кое-чего запрещенного, точнее в сотрудничестве с ситхами, однако сдвоенный ионный двигатель пока не получил должного развития. Он не довел его до ума, однако если все же довести эту разработку до ума, то можно начать производить относительно дешевые, но удачные модели сит-истребителей, сит-бомбардировщиков и прочую линейку подобных МЛА. Дело в том, что МЛА на одних и той же линейке очень важно, в частности для ремонта, да и сит-истребители довольно дешевые. А ведь если разместить производство на Набу, то стоимость упадет еще ниже. Но опять же, это стоит согласовать с Юларином и Рихтгофен, а позже и с Валином, ведь линейка сидов подойдет как раз для завоевания превосходства в космосе, а также для корабельного базирования. Еще нужны тяжелые корабли для нанесения добра и справедливости по удаленным целям, грубо говоря, для рейдов. Правда, машины для рейдов должны быть очень зубастыми. Также надо начать разрабатывать свою броню, все аспекты, которые потом можно будет улучшить магией или артефактами. Нужно довести каждую деталь до совершенства, ведь существуют десятки разновидностей кристаллов, с помощью которых в близком контакте можно получать какие-то преимущества. Проводником обычно является меч, а если еще сделать проводником и броню, над этим опять же стоит подумать, но окончательно стоит собрать броню, когда мои физические параметры достигнут пика, 17-18 лет. Тогда будет собран финальный вариант брони, возможно даже добавлю пару уникальных технологий, что раздобуду в будущем. Правда, какие уникальные технологии? Вот это вопрос. Генератор поля невидимости? Ладно, что-то придумаем по этому поводу. Спустя 2 недели. Один и вокруг тишина. Разве что по тебе палят десяток дроидов, ляпота. Это называется отработка навыков Сарису, а именно 3 и краткая формы боя на световых мечах прямо на практике. Стоит сказать, понимание всех 7 форм боя на световых мечах я имею на базовом уровне, все же НК-55 меня в этом тренировал, но вот такое армейское применение фехтования я все же пока не дорос. Башку периодически клинит, от этого один против толпы, и все спокойно. Благо в силу возраста, многое я понял довольно быстро, но именно что основы, плюс добавился макаши, на уровне, средний, или чуть ниже среднего, все же Марак был ситхом-колдуном, и я не врал Дролингу, что некоторые его воспитанники победили бы Марага. Впрочем, уже я в легкую побеждал его воспитанников, по довольно банальным причинам. Ошибки. В силу возраста, у некоторых рас полового созревания и так далее и тому подобного, даже самые успешные на пути джедая юнлинги и падаваны делают много ошибок, а я ими просто пользуюсь. Они пока не настолько хороши, чтобы скрывать ложные и настоящие ошибки. Все же возраст дело такое, а вот Дролинг буцает меня, как только хочет. Вот и разрабатываю я экспресс методики в продвижении к мастерству в Сарису и Джемсо. А именно, в тебя стреляет армия дроидов. Третья форма на световых мечах была разработана как раз в ответ на господство бластерного оружия в галактике. То есть применение меча против бластера. При этом с упором на абсолютную защиту. По сути, у этого стиля есть 2 режима, защита от бластера и защита от меча. Защита от бластера намного проще добиться, чисто по методу ситхов. Если в тебя стреляет армия и ты не сдох, поздравляю, ты мастер Сарису в подразделе защиты от бластеров. Конечно, у этой формы есть глубокие философские традиции, но суть уловили. Кстати, насчет мастерства в форме боя на световых мечах. В храме джедаев можно сдать экзамен на мастера в той или иной форме на световых мечах. Собрав все 6, можешь считаться кандидатом на получение звания батлмастера ордена. Но дополнительная награда в том, что к тебе начинают относиться куда как серьезнее. Кроме того, стоит экспериментировать с настоящими врагами, которые могут встретиться. Поэтому я и переделал в один, перепрограммировал стрелять точнее, а также приказал НК-55 и Елене управлять ими, вот так и тренируюсь. Сначала десяток в один, которые просто сидят в укрытии и активно не маневрируют, потом 20, 30, 40, и так до сотни можно дойти, а потом начинаем подрубать им интеллект, они начинают правильно тактически маневрировать, подключаются снайперы, ракетчики, и они начинают кидать гранаты, не настоящие гранаты. Пока до такого хардкора в тренировках я не дошел, обычные гранаты с краской, их по идее нужно отбрасывать силой, или как-то маневрировать. На упражнения с мечом у меня уходит от 2 часов до 5 в день, в разное время бывает, потому что в разные дни я бываю по-разному свободен. Плюс, как я говорил ранее, часовая медитация снимает напряжение, а также позволяет не спать неделями. Хотя я предпочитаю хороший сон, 12-часовой сон раз в 2 недели. Еще от 1 до 4 часов уходит на силу и еще пару часов на самообразование. Все остальное время только работа, будь то политика или же обучение группы. Отразил пару выстрелов куда-то вдаль. Джемса и Шиин, что составляют единую 5-ю форму, но с 2 подклассами. Так вот, Джемсо, любыми приемом является отправка бластерного луча обратно в морду противнику, то есть контроль еще больше, чем есть в Сарису. В Сарису ты ощущаешь себя в центре бури, центром которого являешься ты. Полная безмятежность, спокойствие и методичность. Форма подходит флегматичным людям, которые и спокойно, и методично могут стоять под градом бластерных зарядов, такие как Оби-Ван Кеноби, или же зануда. Да, он зануда, но что поделать, должен сказать, что дроиды, которые используют укрытие, гораздо сложнее поражаются, чем обычные, все же в коробочке, которая так любима неимодианцами, стрелять могут первые 2-3 ряда, а это не так уж много дроидов. Вот если растянуть дроидов цепью и придать им тактику обычного рассыпного строя, нет, с обычным человеком они не сравнятся, но думаю, в таком случае потери будут 1 человек к 10-15 дроидам. А отдельной темой стояли дроидики, которые способны были вести подавляющий огонь, учитывая, что я его модифицировал, сделал умнее и лучше. Теперь у него есть 9 бластерных пушек, скомпонованных по 3 по краям конструкции. Кубарем он также может передвигаться, а также у него улучшенный гироскоп, поэтому толчок силы на него не подействует, или подействует не так сильно. Ох, помню, как отхватил от первой своей подделки. Нет, свинтить от дроидики можно было, только у меня немного другой план тренировок. Нужно привыкнуть, что в тебя летит все, что может лететь, а у тебя только световой меч, с помощью которого нужно защищаться, и любое попадание станет символом смерти. Радость. К врагам прибыло подкрепление. Прокричал НК-55, сука, вместо десятки в один, в меня начали стрелять сразу сотня, а еще дроидики, а также инициаторы всего этого безобразия. НК-55, Елена и Шей везла, они на ракетных ранцах тоже присоединились к веселью и начали поливать меня из всего, что у них было. В этот момент я почувствовал себя джедаем, которого предали клоны. Чувствую, как в конечности голову и грудь летят учебные заряды. Ускоряюсь до максимальных значений своего физического тела и отражаю какое-то количество выстрелов, даже потом начинаю прыгать как настоящий заяц, потому что даже такой плотный обстрел может меня отрубить надолго. Удается укрыться в маленьком овражке, который неплохо защищал от всех учебных бластерных зарядов от дроидов, а вот от летающих предателей нет. 2 выстрела настигли меня, и я упал в раскорячку. Дальше пошли вьетнамские флешбики. Вот я лежу на Набу, а в следующий момент в космосе. Вижу 2 набуанских истребителя Н-1. Они ведут патрулирование. Говорит Синий 6. База, как слышно. Слушаем вас, Синий 6. Сектор 228 полностью чист. Повторите, как поняли. Принято. Сектор 228 полностью чист. Ответил диспетчер. Я начал вспоминать, где этот сектор находится. Он находится в паре десятков световых лет от Набу. Вот и видится планета в этом секторе, газовый гигант, чем-то напоминающий Юпитер. Однако тут второй что-то увидел. Сэр, тут что-то на сканерах, быстро приближается. После этой сакраментальной фразы, из гиперпространства выпрыгнула небольшая эскадра разномастных судов, точнее их было 6 кораблей класса корвет. На внешней подвеске они несли до 20 истребителей различных модификаций. Сразу же начался обстрел, а от стыковочных узлов отделились истребители. Попали под обстрел, маневрируем. 2 истребителя Набу начали маневр уклонения, пытаясь сбежать, однако их начали быстро догонять 2 эскадрильи. Численность врагов 6 единиц, до 2 эскадрильи. Вышли из гиперпространства и сразу же атаковали. Опознан фрегат-перехватчик и 570-х карелианцев. Пытаемся уйти. И тут 2 пилотов догоняют и методично расстреливают. 2 пары вражеских истребителей заходят на боевой курс и ведут огонь. Вот пал дефлектор. Дальше их просто уничтожили. Тут я очнулся, опять был на поляне. И надо мной склонились мои дроиды и Шей везла. Вот какой ты северный зверек. Видение. Связь с Юларином. Прохрипел я, поднимаясь. Похоже, мы слишком сильно его приложили. Сказала Шей везла. Какие-то утырки на 5 корветах и 1 фрегате скоро войдут в пространство, контролируемое флотом Набу. Пояснил я. Предположение. Видение силы? Спросил дроид-убийца. Да. То есть, когда в тебя стреляют? Нет, когда погружаюсь очень глубоко в силу, но это имеет случайный характер, в особенности надолго. Пояснил я ей. Понятно, что ничего не понятно. Юларин слушает, отозвался наш командующий флотом. В секторе 228, когда Синий 6 закончит обследование сектора, произойдет вторжение 6 кораблей противника класса фрегат-корвет. До 20 мла, четко и по-военному доложил я. К несчастью, сейчас никого из джедаев, кроме меня и Ассаж, не было, они еще и страж забрали самый боеспособный корабль флота, с этим корветом я бы раздолбал всю эту херотень, что к нам прилетело минут за 5. Залп турболазерами на полной мощности, что-либо уничтожит или же снимет щит, а потом добить протонками. Атака на 6-7 секунд и корвета нет, совсем нет, может даже быстрее, а если щиты не успеет поднять, то и про танками стрелять не надо. Откуда данная информация? Закономерно спросил Юларин. Не материтесь, мне было видение силы. Я прям через связь почувствовал, как и что думает обо мне Вульф. И цензурные там были только предлоги. Сведения точные? Спросил Юларин, когда я уже садился в спидер и практически на всех парах гнал в дворец, где стоял мой Дельта-6ВМ. Видение силы для падаванов стандартно или даже превосходным результатом считается пару часов. Если они превышают пару дней, то тогда значит с этим падаваном что-то не так и он дохера силен. А насколько вы сильны? Потенциально сильнейший. С целом логично сказал у меня под 20 к мидихлориан, если даже не больше. Но почему-то мне кажется, что все произойдет сегодня, в ближайшее время. Хорошо. Синий 6 практически заканчивают патрулирование. На облет сектора осталось 6 минут. В таком случае прикажите приготовить к взлету мой истребитель, сказал я. Также соберите все доступные силы, воспользуйтесь временем, что я выиграю для сбора доступных сил в единый кулак. Похоже, наш сектор начинают прощупывать пираты. Принято. На спидере я ехал с просто умопомрачительной скоростью, от столкновения и мгновенной смерти спасали только развитая реакция одаренного. А что ты можешь сделать? Спросила Шейвизла. Мой истребитель имеет 6 пушек, вместе с 18 протонными торпедами, а также встроенный гипердвигатель. Выйду из гиперпространства за их флагманом, переведу пушки в режим максимальной силы огня, продавлю щит и пущу протонные бомбы. Сделаю вираж возле одного из корветов, отсоединю бомбу тень, пойду в атаку на третий. Желательно с кормы, взорву бомбу тень, потом атакую третий корвет. А вот после этого, пожалуй, подумаю об победе. У них останется 3 корвета и 20 мла. Такая себе ситуация. Еще не вступив в битву, думаешь, как будешь отступать. Отступление такая же важная часть битвы, как и наступление. Стоит заранее подумать об отступлении, в особенности если у тебя на это есть ресурсы. 2-3 рубежа обороны, замаскированные доты и минометные точки, которые до поры до времени не ведут огня. Ладно, мне сейчас бой вести. Да, милорд, методом слепого рандома мне достался такой позывной. Видимо, слава Вейдера меня преследует. Впрочем, у меня полностью черный истребитель, полностью черный корвет. Похоже, даже молнии у меня будут черными. Через пару минут я уже вбежал в ангар, точнее в раздевалку, где за рекордное время переоделся в костюм ЗЖО. На базе уже везде ревели баззер боевой тревоги, а работники ЦУПа указывали, кому и куда в каком порядке вылетать. Похоже, Юларин захотел, чтоб все доступные силы собрались на крейсере, что утянул Квинлан ВОЗ, плюс с парой корветов. Когда я поднялся по корпусу, Дельта-Р-2 уже был на месте, топливо было заправлено. Захлопнул колпак, я начал предполетную проверку, в дополнение того, что провел Р-2. «Черный лидер, прошу разрешить взлет». «Черный лидер, вылет разрешаю», сказала женщина. «Следуйте установленным коридорам». «Есть, Скайуокер», послышался в шлемофоне голос Юларина. «Ваши планы? Произвести разведку боем, возможно уничтожить от 1 до 3 кораблей противника, после чего отступить. Планируемое время огневого контакта до 1 минуты, скорее всего даже до 45 секунд. Координаты гиперскачка установлены в дроида и вбиты в компьютер. Сброс гипермаяка и отступление. Принято. И, да прибудет с вами сила. Пусть сила хорошо служит вам, Юларин», ответил я ему. «Дело в том, что на всем набу, только у меня по-настоящему нормальные пушки. Падми пока не придумала, как забить на Русуунаскую реформацию, поэтому у истребителей планеты очень слабое пушечное вооружение, а вот джедаям было на это очень сильно насрать. В общем, я это уже упоминал. Плюс даже короткий бой с одиночкой, который неожиданно выпрыгивает из гиперпространства, обстреливает всех и уходит, способен вызвать у кого угодно эффект. Это че нахрен было? Кроме того, нарушение командной иерархии после атаки флагмана. Хотя мы до сих пор не знаем, кто напал и главное зачем. А может, это передовой отряд, а дальше будут еще больше. В общем, лучше отправить джедая-пилота, чем гробить неопытных по меркам галактики пилотов на машинах со слабым вооружением. Джедай всяко лучше справится. Хотя что думает Рихтгофин, у меня вопрос. Черный лидер, это Рихтгофин. Помяни черта, ты наши глаза и уши в той системе. Синий 6 уже улетает оттуда на всех парах. Когда будешь отступать, постарайся передать сжатым пакетом диспозицию врага. Мы прыгнем с уже заряженными пушками и заранее наведенными на то место, где они будут. Принято. Р-2 передаст все. Вот теперь еще и как разведчик используют. Такое чувство, что не легкий истребитель, а 170 и краткое. То есть многофункционал. Разве что я бомбить никого не могу, если не учитывать бомбу тень. Хотя это тоже бомбометание. Не лезь там на рожон, в случае чего отступай. Хорошо, согласился. Конечно, Вейдер крут, точнее его тельце, которое я еще отточил до необходимого Максима, и имею на этом истребителе уже, наверное, часиков 50 часов налета, а на вообще на истребителе налет у меня 600 часов, не говоря уже об симуляторах, где налет перевалил, наверное, за пару тысяч часов. Прав в свое время был прав один профессор-персонаж Беляева, не спать это круто, и еще не уставать. Дополнительные 8 часов в сутках это очень даже хорошо, что составляет 56 часов в неделю. Выйдя на орбиту, я буквально чувствовал, как у меня сквозь пальцы утекает время, плохое предчувствие меня преследовало. Возможно, это атака по всему сектору Чоммель, может еще что-то. Но вот наличие флота у противников очень плохо, но в случае чего главное выбить транспортники, или же все же проявить свои недюжинные навыки в пилотировании и уничтожить как можно больше кораблей противника. Плюс у меня же есть бомба-тень, ничем не засекающаяся бомба высокой мощности, которая проникает через дефлектор и взрывается возле слабых мест корабля. Однако тренировка в бомбометании бомбы тени – это отдельное искусство, которое я уделил примерно 10 часов. Не густо, но в будущем обязательно разовью эту способность. Одна атака корвета как не бывало, впрочем, наверное, и куда более крупного судна. А если атакует эскадрилья джедаев? Дело тут в системах наведения. Обычные ракеты обладают сенсорным комплексом, по которому его могут перехватить. И тут как перехватишь, это по сути болванка, где все место забрала взрывчатка. Взвести перед сбросом, и направить силой, и все. Корвет уничтожен. Хотя под вражеским огнем я такое еще не делал. Ничего, все стоит сделать в первый раз. Выйдя за пределы гравитационного колодца планеты, я приготовился к открытию окна в гиперпространстве, долечу до нужной системы я за 1 минуту. Но я медлил. Несмотря на то, что 6 минут, за которые синие 6 должны были проверить сектор, давно прошли, и скорее всего враги появились, я медлил. Сила говорила, что пока рано. И вот спустя 30 секунд она сказала, что пора, и я активировал гипердвигатель. Пока летели в гиперпространстве, я успокаивал себя, короткая медитация, настройка на бой, настройка, что сейчас я буду массово отнимать жизни и чувствовать это. Если на одном из корветов есть десант, то это будет очень много людей, которые сегодня умрут. Но что ж, они первыми пришли и напали, поэтому уничтожим их всех. Сила разливалась по всему истребителю, кристаллы, установленные в истребителе, резонировали с моей силой. Этот бой будет очень показательным. Марево гипертуннеля исчезло, и сенсоры начали получать целый комплект различных данных. Пираты, судя по всему, заметили 2 истребителя НАБУ, поэтому погнались за ними с помощью истребителей и корветов. Кроме того, вышел из гиперпространства дальше того места, где это должны были сделать пираты, и благодаря тому, что они погнались за истребителями, мне удалось выйти как раз в корму перехватчику. Из-за работы системы РЭП существуют проблемы с наведением на те или иные суда. Одаренный же может стрелять без нее, хотя она очень даже помогает, так как тут все же космические скорости и космические расстояния. Может, обученный джедай сможет косплеить Леголаса со снайперской винтовкой на пару километров, но не на больше, поэтому нужно куда больше концентрации. Однако сейчас проблемы не стояло. Перехватчик был у меня на полокна. Система выдала, что она навелась, причем, на одну из уязвимых систем корабля, мостик. Перевел системы огня на полную мощность и плавно вдавил кнопку открытия огня, при этом держа большой палец на системе пуска протонных торпед. От 6 пушек, 4 из которых являлись близкими по классу к труболазерами, а еще 2 скоростные легкие пушки. Все они в одно мгновение выстрелили на максимальном темпе практически до перегрева, 28 выстрелов. Автоматическая система корабля засекла все, в том числе и сколько выстрелов было сделано. Сразу же после этого палец вдавил кнопку пуска пары протонных торпед. Несмотря на результат, лихим виражом ухожу от возможной ударной волны. И после, чувствую через силу, как умерло одновременно с 10 человек. Перевожу систему в положение, всю энергию на двигатели, и как бешеная белка несусь к корвету, который увлеченно преследовал свои истребители, которые сами преследовали 2 истребителя НАБУ. Стоит сказать, они непонятно зачем это делали, то ли хотели ликвидировать свидетелей, или же что-то еще, но благодаря предупреждению те имели существенный паритет в расстоянии. Они заметили меня, и уже переводили на меня турель, я буквально видел это, как медленно двухствольная турель карелианца перестраивается для стрельбы по мне. Одним щелчком тумблера дезактивировал систему безопасности бомбы тени. Внутрь бомбы содержался барадий, крайне нестабильный элемент, который от лишнего удара может устроить бум. Система безопасности нужна, чтоб в случае чего бомба тень самопроизвольно не взорвалась от того, что ее кто-то трясет. Я чувствую, как буквально на меня смотрит вражеский оператор вооружения. Только-только завершилась наводка орудия на тот сектор, чтоб стрелять в меня. Жму на сброс бомбы тени, та отделяется от истребителя, и ее закручивает вокруг своей оси, когда я лихо убираюсь из зоны поражения вражеского орудия и настраиваюсь на бомбу. Итак, сейчас бомбу тень закрутила вокруг собственной оси, и сейчас она имеет две скорости, а также угловое отклонение. Чтоб бомба тень, которая расположена в корме, не устроила большой бум себе же самому. Р2. Говорю компаньону, и он берет управление на себя. Я же тем временем погружаюсь в силу и использую то самое зрение силы. То, чему представителей расы Миралуки не надо учить, для них, слепых от рождения, это особенность дана с рождения. Этого можно достичь, в частности длительными тренировками, но сильно чувствительным к силе существам, проще этому научиться. Я буквально вижу, как бомба-тень летит, из-за того, что я скинул ее на определенной скорости. Она обладает скоростью вышедшего на боевую скорость истребителя, а также из-за толчка, что отделил бомбу от меня, ее закрутило, причем она уходила в сторону. Точное бомбометание в космосе в таком стиле невозможно, если только совсем близко не подлетать, но в таком случае можно повредить себе, учитывая, что сила взрыва очень сильная, это не самое разумное решение. Использую предвидение, которое используют все джедаи, чтоб отражать выстрелы, и понимаю, что так бомб-тень пролетит в 15 метрах от корпуса корвета, и при этом что это довольно удачное бомбометание. Настраиваюсь и точным движением касаюсь линии силы, со стороны это, наверное, показался как небольшой импульс, который немного изменил траекторию движения. Разницу можно было заметить только если провести линии до изменения траектории после. Через 4 секунды бомба-тень на приличной скорости под моим управлением на случай неожиданных маневров корвета врезался в борт корабля. Сразу же после этого произошла детонация. Если бы я на это смотрел своими глазами, не было бы у меня глаз, а так через силу намного лучше. Вспышка, ощущение ухода в силу 40 человек и переломанный корвет, а также, судя по всему, ослепленные близлежащие корабли. Резко возвращаюсь в реальность. Мой друг тем временем сделал второй заход на этот корвет, и затемнил на максимум окна, поэтому сейчас мы двигаемся по его оптическим приборам. Беру в руку руб, и приказываю Р2 вернуть мне управление. Р2, передай местоположение всех кораблей вражеской эскадры на корабль Юларина. Астродроид согласился, а также отметил, что все истребители пиратов резко развернулись и начали лететь в мою сторону. Что логично, кто-то начал раздолбывать их флот и, похоже, лишил их корабль лидера. Когда затемнение спало, я увидел, как переломанный корвет распался на две равные части, а весь воздух вылетел. Прошел прямо через обломки, мои приборы слепые так же, как и слепы их сенсоры. Они могут надеяться только на канониров, которые ведут огонь из турели. Но и их приборы слепы так, что они могут это делать только на глазок. Но глубокая ирония в том, что мой истребитель полностью черный. Я направил истребитель на еще единого карелианца. Кстати, спустя 24 секунды с начала моей атаки они хоть как-то среагировали. Осталось 4 карелианца, 2 из которых ослеплены взрывом собрата, а вот 2 оставшиеся начали совершать маневр, чтоб прикрыть собратов, да и пилоты корветов тоже начали как-то маневрировать, ориентируясь на то, что за стеклом. Хотя это не стекло, но в общем не важно. Похоже, сейчас придется демонстрировать навыки, которые когда-то продемонстрировал Люк. Дело в том, что система прицеливания торпед нужна не просто так, в комп боеголовки забивается цель и может ее потом отслеживать. А если стрелять без этого, у этого есть свои плюсы и минусы. Явный плюс, система РЭП не действует в таком случае, вообще, потому что торпеда переходит в режим ракеты, лечу по прямой. Минус, увернуться от такого сможет даже звездный разрушитель, если, конечно, вовремя заметит, если, конечно, системы ПВО и ПКО не собьют ее нахрен по следу двигателя. Но тут идеальная ситуация для такой слепой стрельбы. Ложу палец на кнопку стрельбы протонными торпедами и погружаюсь опять в силу. Мне нужно узнать, как выстрелить так, чтоб уничтожить этот корабль, слабое место, место, которое слабо защищено. У меня есть шанс только на одну атаку, так как если корабль будет недостаточно поврежден, то придется отступить. Слепота сенсоров пройдет, и меня начнут долбать 4 корвета, которые предназначены на убийство МЛА, а также подоспеет 24 очень злых пилота, некоторым из которых из-за меня негде гнездиться. Открываю себя силе, на максимум. Кристалл – это душа клинка, душа – это кристалл джедая, джедай – это кристалл силы, сила – это клинок души, все едино, кристалл, душа, клинок, мы одно целое. Сейчас мой клинок – это истребитель, мы единое целое, он часть меня, а я часть него, и все вместе мы клинок невинных, мы несем смерть тем, кто хочет им навредить. Сила сплелась в причудливые узоры, которые я вижу не через глаза, а через еще одно пятое чувство. Это как будто сканер, который полностью просвечивает корвет, позволяя понять, что он очень старый, что у него давно не проводили капитальный ремонт, его двигатели рассинхронизированы, а заплатки сделаны из менее качественного материала, все сделанные, чтоб надуть заказчика. Рука крепче сжимает руб. Меня ведет сила. Скорость все возрастает. Такое чувство, что я баллистическая ракета, зашедшая на боевой курс. На выстрел нужно мгновение. Даже сам выстрел произойдет не мгновенно, поэтому нужно выстрелить заранее до той точки, когда надо будет стрелять. Пора. Явно побелевшая рука вжала кнопку пуска протонных торпед, и две синие полосы полетели в сторону корвета, когда же я быстро отвернул, что потребовало некоторого усилия, так как я мчался практически на максимальной скорости. Нужно уйти из зоны действий вражеских пушек. За спиной у меня явно произошел взрыв, так я почувствовал, что в силу ушли более 300 человек. Понятно, это явно была транспортная модификация корвета, что Ир-2 быстро подтвердил. Минус 3 корабля. Первый явно не боевой. Я постоянно чувствовал, что кто-то уходил в силу, когда я никого не атаковал. Скорее всего, из-за взрыва протонных бомб на мостике началась разгерметизация и почему-то не смогли заделать пробоины, в результате чего люди начали умирать от потери давления, возможно, вылетали в космос. Однако тут жопа, а именно чувство силы начало буквально орать благим матом. Сделав резкий вираж, я прям ушел с пути вышедшего из гиперпространства корабля. А как заметил Ир-2, чьи вопли иногда перемешивались с бинарными матами. Грубо говоря, выходило, что из гиперпространства вышли в сумме 23 боевых корабля, большая часть которых корветы, однако есть и 6 фрегатов и даже один крейсер, который, судя по всему, был флагманом. Я сразу же открыл канал связи, благо у меня тут стоял мощный галанит-передатчик. Силам королевства Набу, говорит черный лидер, стычка в секторе 228, была засадой, призванной заманить наш флот. Из гиперпространства вышла эскадра сил противника численностью в 23 корабля, один из которых крейсер, есть 6 фрегатов, остальные – корветы. Силы МЛА не имею возможности подсчитать. Сразу же увернулся от пары выстрелов, которыми начали щедро меня угощать различные корабли этой эскадры. Уже был ушел в гиперпространство, да даже секунды не дают, благо сейчас проскочу их.